С оперуполномоченным Глиновым я познакомился тогда же. Он выезжал на место убийства школьницы. Почему-то в его бригаде не оказалось врача. Он заехал за мной на милицейском УАЗике и привез к речной балке за Соколова для освидетельствования тела. Я помню, как дрожали мои руки. Мне навязчиво хотелось одернуть ее подол, спрятать, укрыть от взглядов, от яркого апрельского солнца, этого ребенка, растерзанного зверем. Труп девочки был наскоро закидан молодой травой и одуванчиками. За ремешком ее сандалии тоже желтел весенний цветок. Глинов заметил мое состояние. «Робеешь?» Я и сам долго привыкал. Жалко девку. Соплячка совсем. Когда я взбрыкнул на суде и отказался от своих первоначальных показаний, вся машина завертелась снова, только еще быстрее и жесточе. Я упрямо держал стойку, и мое дело вновь передали следователю Зуевой. В сравнении с ее приемами и ухватками методы ведения следствия Никанора Глинова выглядели кодексом рыцарской чести. Незнакомец внимательно слушал, цокая языком в особо драматичных местах. «Да, студент, ты бесплатно пропал. Ну, а теперь меня послушай». И он вкратце преподал мне основы тюремного этикета и почти скаутский набор добродетелей. «Слушайся старших, будь аккуратен, не свисти в камере, не крысь, не жмись, не жухай, не закладывай, не ходи на дальняк, когда другие едят, и сам не ешь, когда кто-то корчится у параши. Никогда никого не жалей. Две собаки грызутся, третья — не лезь. Бойся зашквариться об козла опущенного. Опасайся плохих слов. Запомни, просто очко. Чувствовать и обижаться стрёмные слова годятся только для опущенных. Вместо «не обижайся» говори «не прими в ущерб» и так далее. Будь осторожен, как попадья на именинах. Будь безупречен. Живи и говори по понятиям, и будешь жить положняком. А спросят, кто научил, скажи, на вокзале с воркутой перемолвился. Братва оценит.